Джордж Уолтон Лукас-младший. Родился в 1944 году. Есть ли среди читателей любители «Звездных войн» или, может, «Индианы Джонса»? Обеими киноэпопеями мы обязаны Джорджу Лукасу. Когда-то ему с трудом удалось получить финансирование на свой сомнительный фантастический проект. Сейчас Джордж – самый богатый кинорежиссер в мире. Его состояние оценивается в 5 миллиардов долларов. Как так вышло? Конечно, без доли удачи никуда. Но, как уже упоминалось ранее, тому везет, кто сам везет. Джордж Лукас постоянно решал задачи и как режиссер, и как предприниматель. Когда он только начинал, имени еще не было, и студии денег на фильм давать не хотели. Тогда он создал собственную студию «Лукасфильм» и выпустил картину «Американское граффити», принесшую ему и славу, и деньги. Несмотря на такой успех, спонсировать следующий проект «Звездные войны» никто не рвался. Сценарий отпугивал большинство продюсеров. Он не соответствовал духу фантастических картин своего времени. Поддержать проект решилась в итоге студия «20 век Фокс», которая на тот момент была почти на грани банкротства. Повезло. Правда, интересно, кому больше, им или Лукасу? Работа над фильмом началась, но режиссер понял, что для его задумок у современной киноиндустрии просто нет ресурсов. Тогда 31-летний Джордж Лукас основал компанию Industrial Light and Magic, которая впоследствии превратится во флагман мировой индустрии спецэффектов в кино. Хотя на тот момент она состояла лишь из небольшой команды художников и инженеров, которые трудились в маленьком ангаре над созданием технологий для фантастической трилогии. Следующая задача. Продюсеры понимают, что аудитория просто не готова. Таких фильмов еще не было. А вдруг зрители не пойдут? Придумали красивое решение. Сформировать аудиторию еще до выхода фильма. Была выпущена серия комиксов издательства Marvel, а затем новелизация сценария Джорджа Лукаса. Таким образом, любители научной фантастики и комиксов уже знали, чего ждать. Еще задача. Многие кинотеатры отказывались брать в прокат этот непонятный фильм, и тогда студия Fox заявила, что ожидаемая тогда кинокартина «Другая сторона полуночи» по бестселлеру Сидни Шелдона будет продаваться только в связке со «Звездными войнами». Упускать прибыль не хотелось, поэтому кинотеатрам приходилось покупать права и на «Войны». Как мы знаем, история закончилась хорошо. 25 мая 1977 года первый, то есть четвертый, эпизод «Звездных войн» вышел на экраны Америки и побил все мыслимые рекорды кассовых сборов, заработав 250 миллионов долларов. А «Другая сторона полуночи» собрала 24 миллиона. Кстати, про удачу. Интересная мысль от Джорджа Лукаса. «Good luck has its storms». И это верно. Вот, например, студия перед запуском «Звездных войн» пожалела отдать Джорджу весь гонорар, и они договорились, что заплатят на полмиллиона долларов меньше. Взамен же Джорджу достанутся все права на торговую символику фильма. Нечего делать, Лукас согласился. Итак, вместо полумиллиона режиссер впоследствии получил 5 миллиардов долларов. Интересно то, как он решил распорядиться своим богатством. Джордж начал отчислять большие суммы на благотворительность, а в 1991 году основал образовательный фонд Джорджа Лукаса, поддерживающий инновации в обучении. Затем организовал проект «Эдутопия». Фонд открыто выступает против современной конвейерной системы образования, построенной на заучивании. Как альтернативу, фонд предлагает создавать образовательную систему, построенную на 5 ключевых принципах обучения. Релевантность знания – должно быть понятно, почему оно важно, для чего пригодится. Метапознание, то есть предметы даются в связке. Передача – возможность самим ученикам передавать знания, обучать других. Внимание на ошибки и, конечно, креативность. Этот подход фонд воплощает в продвижении проектной деятельности и так называемого inquiry-based learning – обучение в ответ на вопрос, интерес. Фонд разрабатывает материалы согласно своим критериям, тестирует в патронажных школах, оказывает поддержку учителям и в целом тестирует свою систему, дополняет и изменяет ее. Проект «Эдутопия» Результат работы фонда. Это портал с материалами для учителей. Там в открытом доступе выложены статьи, исследования, видеоуроки, обучающие материалы и гранты. Сам Лукас о своей деятельности говорит следующее. «Страшно думать, что наша образовательная система немногим лучше конвейера с единственной целью – выдать диплом. Сразу как у меня появились средства повлиять на ситуацию, это стало целью моего существования – развивать и продвигать активное обучение длиною в жизнь. Наша система образования заперта во временной капсуле. Хочется сказать людям, которые за это ответственны, вы не используете сегодняшние инструменты. Проснитесь. Мир постоянно меняется, но в одном он неизменен. Учитель – самая важная профессия. Ваша работа – самая значимая на сегодняшний день. Нашим детям нужно, чтобы вы родили об их будущем. Человеческий фактор для образования крайне важен. Необходимо, чтобы лучшие практики преподавания распространялись, поэтому я создал фонд и проект «Эдутопия». Я направлю большую часть моего состояния на развитие образования. Образование – это ключ к выживанию человечества. Мы должны планировать наше общее будущее, и первый шаг начинается с создания социальных, эмоциональных и образовательных инструментов, которые мы передаем нашим детям. Все это подтверждает давно уже очевидный для многих факт. Образование равно будущее. И напоследок цитата от Лукаса. It's okay to lose. Just don't lose the lesson. Проигрывать нормально. Главное не забыть извлечь урок. Перевод Алисы Файер.